Еще о Золушке. Поэту, сравнившему себя с Золушкой. Когда неряха моет пол истории наследия, уже захлюстав свой подол, страшно ее усердие. За чистоту его борясь, казалось бы, неистово, она лишь переносит грязь на половицы чистые. Сегодня бал, скорей, скорей, бездумная головушка. Так захотелось в сказку ей, что притворилась Золушкой. Сегодня бал, и что скрывать, на бал успела модница, а пол за нею домывать придется домработнице. Сегодня бал, на ножках лак, там юный принц, заметь ее. Забудет Золушка башмак размера 43-го. По мне, пусть ходит на балы, и потому тем более не доверяйте ей полы в следах и крови, и золы, оставленных историей. Красивым. Люблю красивых. Жизнь их, быт их, глаза, улыбку, добрый смех. Воспринимаю как открытие, наиглавнейшее из всех. В них все, и ум, и обаяние, и гордый жест, и поступь их. Мне явится, как оправдание всех мук моих, всех слез моих. Зачем прекрасными чертами так полно каждый наделен? Красивые, они за нами пришли из будущих времен. Гордиться чем? Стихом? Едва ли. Уж лучше нищему с умой. Меня словами награждали все говорившие со мной. Я строчкой этой, мыслью этой, лишь занятое отдаю. Ты, он, весь мир и вся планета работали на мысль мою. Любовью, счастьем, строчкой, книгой дань отдаю другим творцам. И даже ненавистью дикой я весь обязан подлецам. Я весь в долгах, куда ни сунусь, повсюду забрано вперед. Минули отрочество, юность, приходит зрелость, долг растет. И в жизни, и в теории привыкли повторять, что колесо истории не повернется вспять. Будь так, как говорится. Но не о том же речь, а речь идет о спицах. Их надо поберечь. Ну что же, друзья-паладины, все чаще трусливым на страх взрываются старые мины на наших железных сердцах. Все чаще мы требуем капель на чистом спирту пополам. Все чаще отточенный скальпель гуляет по нашим телам. Мне жизнь моя не темный лес, но странно иногда до жути, как будто с голубых небес спустился я на парашюте, как будто жил в других мирах, и все, что вижу, неизвестность, как будто где-то в дальних снах я смутно видел эту местность. И здесь, отмеченной судьбой, любуюсь я травою в росах, березами за городьбой, кукушками на тех березах. Живу, влюбляюсь и дивлюсь, что, разлучая с небесами, судьба мне подарила Русь с ее полями и лесами. И это все день ото дня люблю все искренней и пыльче. Но скептики твердят, что я годами жизни ограничен. Да-да, твердят, как не ликуй, а я кричу в листве плакучей. Кукушка, друг, перекукуй мне молодость на всякий случай. Притча. Там на горе построен будет храм, сказал строитель, показал на камень. Возьмешь его обеими руками и понесешь, и к сроку будешь там. Счастливый тем, что я, а не другой, был в ранний час строителем замечен, я камень приподнял над головой и, пригибаясь, опустил на плечи. Понес его на горние места, сбивая с трав предутренние росы. И не заметил сам, когда устал, и как решил, решил я камень сбросить. И бросил бы, и сел на камень тот, но трудный путь усталостью и тоже спросил себя, а кто же понесет его наверх? Когда не я, то кто же? Любовь мне, как блистание звезды над миром зла. Любовь мне, как призвание на добрые дела. Чтоб мир отмылся дочисто, душа тревогу бьет. Любовь мне, как пророчество, зовущее вперед. Любовь, как жажда истины, как право есть и пить. Я, может быть, единственный, умеющий любить. Лицо тоскою выбелю, приду к тебе, тебя любить, как перед гибелью, до слез, до забытья, до бреда, до сожжения в судьбе, а не в игре, до чуда воскрешения на утренней заре.